82 километра. По вечерам уже тянуло осенней прохладой. Август подходил к концу. Кое-где среди густой зелени проглядывала желтизна. Стасик и Коля, неразлучные друзья, жили в одной деревне, на одной улице. Учились они в одном классе и ходили вместе не только в школу, но и на детские собрания. У них было много общего – интересы, приключения, дела, мечты. Они даже родились в один день. Только Коля рос в семье последним, десятым, а Стасик – первым. В начале июня мальчикам исполнилось по 13 лет. Родители подарили им новенькие, совершенно одинаковые велосипеды. С того дня Коля и Стасик только и говорили о подарке. И если им за целый день не удавалось проехать до лесополосы или покататься за селом, они все равно находили причины, чтобы позаниматься своей техникой. Потянуть гайки, подкачать колесо, а то и просто полюбоваться. У мальчиков были свои постоянные обязанности по дому. Они должны были пасти коров, убирать в сарае, косить траву для кроликов и кур. Стасик по хозяйству часто заменял отца и неплохо справлялся с любой работой. Он привык к тому, что у него все получалось лучше и быстрее, чем у младших. Почти каждый день Коля и Стасик выезжали в березовую рощу или отдаленные лесопосадки за травой. Им нравилось ездить на перегонки. Как приятно свежий ветер бил в лицо, вздувал пузырем рубашку на спине. Все было отлично, не хватало только спидометра. Стасику с Колей очень хотелось знать, сколько километров они проезжают в день. О чем бы они ни говорили, все сводилось к одной теме – где достать спидометр. И вот однажды вечером, настежь распахнув дверь, Стасик влетел к другу в дом. «Коля, в спорттоварах спидометры продаются». «Откуда ты знаешь?» – подскочил тот. «Андрей Заболотный сказал». «Здорово! Наконец-то!» Ребята не могли дождаться утра. Им казалось, что спидометры раскупят и им не достанется. К магазину они подъехали чуть ли не за час до открытия и с волнением, заглядывая в окна, пытались рассмотреть витрину. Наконец они у прилавка. Под стеклом лежал блестящий велосипедный счетчик. «Смотри», – подтолкнул Коля Стасика. «Совсем недорого». «Угу», – отозвался Стасик. «Покупаем». С тех пор поездки стали еще интереснее. Через несколько дней ребята уже знали точное расстояние между своими домами, от школы до магазина, от молитвенного дома до ближайшей лесополосы. Они даже завели тетрадь и стали записывать, сколько километров проехали в день. «Сколько ты сегодня наездил?» – как-то спросил Коля, заехав к Стасику вечером. 18,5. «А я 25», – похвалился Коля с нескрываемым чувством превосходства. «Ну и что? Подумаешь, на 7 километров больше. Даже на 6,5. Завтра, может, я больше проеду». Стараясь казаться равнодушным, ответил Стасик. Коля уехал, а Стасик приуныл. Непривычно было ему отставать. Старший в семье, он привык первенствовать, и только с Колей чувствовал себя на равных. И вдруг Коля превзошел его. Неприятные мысли точили сознание. Досада, зависть, желание превзойти Колю – все смешалось в кучу. И Стасик, пнув пустое ведро, вышел из сарая. «Ты что там гремишь?» Добродушно спросил отец и, увидев печальное лицо сына, дружески похлопал его по плечу. «У тебя что-то случилось?» «И да, и нет», – с горечью ответил Стасик. «А точнее, да», – поправил отец. «У тебя же на лбу все написано». «Просто Коля всегда больше меня ездит на велосипеде. Как поставили счетчики, у меня ни разу не получалось обогнать его». «Значит, вы соревнуетесь?» – поднял брови отец. «Так-так». «Это, сынок, хорошим не кончится. Соперничество – это зло, даже очень большое зло». «Что здесь плохого?» – недовольно спросил Стасик. «Просто мы хотим наездить побольше». «Плохо то, что ты завидуешь школе и хочешь обогнать его. Перед Богом это грех. В Библии написано: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Тебе знакомы эти слова?» Стасик молча кивнул. Он знал это, но ему совсем не нравилось то, что нужно уступать Коле. И почему он должен отставать? Что он слабее? Нет, он должен проехать больше и доказать, что это ему ничего не стоит. Желание первенствовать не утихало в сердце Стасика. «Всякое соревнование противно Богу, потому что оно основано на самовозвышении и гордости», – продолжал отец. Но Стасик почти не слушал его. «Там нет места ни любви, ни уступчивости, ни смирению. Добиваясь успеха, стараясь проехать больше, чем Коля, ты унижаешь его, а себя ставишь выше. Любовь так не делает. Стасик, поверь мне, что соперничество – это большое зло. От него надо избавляться, и чем раньше, тем лучше». «Конечно, у Коли намного меньше дома работы», – думал Стасик уже в постели. «Вот он и ездит себе сколько хочет. Нет, все-таки я должен обогнать его». Долго он ворочался сбоку на бок, строил планы, как завтра проехать больше, чем Коля. Но и на следующий день у Стасика не получилось обогнать друга, хотя он садился на велосипед при первой же возможности. Даже от крыльца до сарая каких-нибудь 20 метров он не шел, а ехал. Но как он ни старался, все равно к вечеру его спидометр показывал меньше, чем Колин. Оставалось 2 дня до школы, и Стасик решил все же доказать, что он может проехать больше. Едва забрезжил рассвет, он на цыпочках выскользнул из дому и осторожно вывел из сарая велосипед. «Только бы не разбудить папу, а то сразу какое-нибудь неотложное дело поручит», – подумал он, стараясь бесшумно отворить калитку. Вскоре довольный Стасик уже катил по пустой дороге. Свежее утро предвещало хороший день. Из-за леса медленно поднималось золотистое солнце. Он выехал за деревню и помчался вдоль лесополосы. «Сегодня я уж точно обгоню Колю», – подбадривал он себя. «До полудня накручу больше, чем он за целый день». Места Стасику были хорошо знакомы. Здесь они много раз катались вдвоем. Он долго ехал вдоль лесополосы. Дорога гладкая, ровная, как скатерть. Кругом ни души, только изредка промчится мимо встречная машина или сзади какая-нибудь посигналит при обгоне. Объездил Стасик все знакомые места, глянул на счетчик, показалось мало. «Проеду вдоль этой посадки. Там я еще не был», – решил он и быстрее закрутил педали. Долго ехал Стасик, цифры на спидометре значительно увеличились. «Это даже много», – довольно улыбнулся он. «Пора бы и домой». Проехав еще несколько сот метров, Стасик оказался на перекрестке. Недолго думая, он свернул направо, мысленно оправдывая себя. «День еще впереди. Последний раз катаюсь. Каникулы кончились, и больше такой возможности не будет». За перекрестком появился еще один, потом поворот, и снова гладкая дорога и манящая даль. Увлекшись, Стасик не заметил, что солнце поднялось довольно высоко. Стало жарко. «Нужно возвращаться», – решил он. «Но в какую сторону ехать?» – ёкнуло сердце. «Как попасть в свое село?» Стасик миновал еще один перекресток, а вокруг незнакомые места и ни одного указателя. Он остановился и тревожно огляделся. Вдали виднелось какое-то село. «Это, наверное, Сергеевка», – обрадовался он. «За ним Хорошево. А там до нашей рукой подать». Но когда Стасик подъехал ближе, понял, это вовсе не Сергеевка. Спросил у какого-то мужчины, как называется село, и похолодел. До дома было больше 30 километров. Тут только Стасик почувствовал, что совершенно выбился из сил. Усталость сковала тело, хотелось есть и пить. Теперь-то он точно проехал больше, чем Коля, но вместо радости почувствовал горечь. На глазах выступили слезы. Ему стало страшно. Сможет ли он вернуться домой до ночи? В памяти всплыл недавно разговор с отцом, его слова. «Это хорошим не кончится. Соперничество – большое зло». На дороге расплывались длинные тени, становилось прохладно. Стасик дрожал, не столько от попутного ветра, сколько от беспокойства и укоров совести. Достигнутая цель жестоко наказала его душевными муками. Сердце терзалось от сознания вины. Когда Стасик подъехал к деревне, уже совсем стемнело. От усталости кружилась голова. Спидометр отсчитал 82 километра. Но эти цифры нисколько не радовали Стасика.